Глава 9. Если вы уверены, что все под контролем, значит, вы просто не все знаете. Утром мы задержались на уединенной поляне. Сначала, еще не встав, смотрели, как тает в лощине внизу ночной туман и летят куда-то по розовому рассветному небу стаи птиц. И спорили на поцелуи, четное или нечетное количество будет в следующей стайке. Мне всегда больше нравились нечетные цифры. 3, 7, 9. Вот я и ставила на нечет. Ти смеялся, выигрывая раз за разом. Через несколько проигрышей до меня дошло, в чем дело. Была весна, и пернатые летали парами. И хитрый эльф об этом знал. Впрочем, я не протестовала. Проигрыш и выигрыш в данном случае различались только названием. Потом мы решили до завтрака провести спарринг на мечах. Ти сказал, что наблюдал за мной во время схватки с разбойниками. Мне стоило поработать с хорошим партнером над блокировкой. Мой локоть опять угулял неведомо куда. Так что больше часа жених в резвом темпе гонял меня по поляне, заставляя вытаптывать весеннюю траву до тех пор, пока я не пожалела, что вообще сегодня проснулась. Пока Ти делал завтрак, я от готовки еды не отлынивала, просто из нас двоих у него однозначно получалось более съедобное блюдо. Выбрала мишень и начала тренироваться метать кинжалы с левой руки. Сперва жутко мазала, потом кинжалы вовсе не хотели втыкаться в облюбованный пень, но постепенно дело пошло на лад. Для себя я решила позже научиться метать по 2 ножа разом, сначала в одну и ту же цель, а потом, если не заработаю расходящееся косоглазие, в 2 разные. Спросила у Ти, возможно ли бросать одновременно 2 кинжала по 2 целям. Ти усмехнулся. «Бель, с тобой заранее никогда точно не знаешь, что возможно, а что нет». Наконец мы заседлали Сивку и Бурку и выехали на дорогу, ведущую к Таргану. Тракт, плавно следуя рельефу, изгибался среди пологих холмов. От леса остались только редкие рощицы. Всюду виднелись деревянные или глинобитные домики под крышами из дранки. На зеленых лугах паслись коровы и овцы, и на распаханных полях работали крестьяне в широкополых шляпах. Земля тут уже прогрелась, и вовсю шел сев. На широкой дороге тоже стало людно. Телеги с мешками, повозки ремесленников, купцы с товарами, всадники и пешие двигались в обоих направлениях. Нам повезло. Именно в тот момент, когда мы огибали по обочине здоровенную лужу, с нами поравнялась запряженная парой вороных карета с массивным золоченым гербом. Возница подхлестнул лошадей, и экипаж промчался по луже, обдав почти до седел жидкой грязью коней и наши ноги. Ти эмоционально выразил свое мнение насчет произошедшего на неизвестном мне языке. По-моему, это был троллей. Я взяла на заметку, что надо бы попросить научить и меня, если, конечно, мой принципиальный жених-полиглот опять не заведет знакомую песню «Никакого троллиева до свадьбы». Но смысл послания Ти я уловила и посодействовала воплощению его желаний в жизнь. Когда карета въехала в следующую лужу, и пешие путники шарахнулись от нее, на обочины у экипажа отвалилось колесо. Карету перекосило, кучер, продолжая держаться за вожжи, полетел мордой в грязь, а изнутри послышались вопли, все на том же троллем. «Переведешь?» — бросила я мысль Тиану. «Девушкам до свадьбы знать таких слов!» — я прыснула. «Ну как точно я предсказала его реакцию?» Когда мы поравнялись застрявшей каретой, вокруг которой суетился перемазанный до бровей грязью кучер, дверь распахнулась, и оттуда показалась унизанная кольцами белая рука. Перст брезгливо ткнул в сторону Ти. «Ты! Слезь с коня и помоги поставить колесо!» «Угу! Сейчас!» — послал мне ироничную мысль жених. «Как же не помочь такому приятному, вежливому господину? А то я недостаточно перемазался в грязи». Мы шагом, чтобы не сбить на узком месте никого из пешеходов, по сухой бровке объезжали лужу. «Ты слышал, что я сказал?» Из кареты раздалось громкое сопение. Слышал. И еду дальше. Я свободный человек в свободной стране и готов защищать свое право мечом. Ти замолчал, но потом, очевидно, что-то поняв насчет хозяина экипажа, продолжил. И с помощью родственных связей. Пыхтение в недрах экипажа смолкло. Похоже, некоторые люди, взобравшись повыше по социальной лестнице, совершенно теряют при этом человеческий облик. Пожал плечами Ти. Ближе к вечеру мы въехали в Тарган. Город мне понравился. Он казался удивительно солнечным. Двух- и трехэтажные дома с черепичными крышами были сложены из светлого известняка. И почти у всех на фасадах красовались вставки, барельефы, ажурное кружево из удивительной красоты желтовато-медного камня. Это и придавало улицам нарядный вид. Даже в тени казалось, что на фронтонах зданий играют солнечные лучи. Ти рассказал мне, что неподалеку в холмах находятся каменоломни, и что баснословно дорогой в других концах империи янтарный мрамор, так называется этот камень, тут можно купить по вполне приемлемой цене. А почему тогда он настолько дорог в остальных местах? Он очень тяжелый и плотный, но при этом довольно хрупкий. Если к цене камня добавить цену перевозки, то он получается почти золотым. У Ордена была идея перестроить дворец в Лорендейле, используя для отделки янтарный мрамор, но кузен посчитал затраты и решил отложить эту мысль до лучших времен. А почему нельзя при перевозке облегчить вес камня при помощи левитации? Бель, ну подумай сама, мы с тобой сильные маги, да? Но сколько реально ты сможешь тащить по воздуху? 2/3 телеги с камнем? И при этом сама должна будешь сопровождать караван, чтобы поддерживать заклинание. Вот какой маг захочет ползать по дорогам империи, тягая вазы с каменоломен? И за какую сумму он согласится это сделать? Понимаешь, в чем проблема? Ти задумался. Впрочем, я слышал, что когда мудрейший захотел построить в своем саду беседку из янтарного мрамора для жены, маги-драконы прилетели в Тарган, наложили левитацию на камень и, снова обернувшись драконами, за 2 дня доставили мрамор в Тершерант. Я задумалась о драконьей службе доставки. Впрочем, нереальность таких хотений была очевидна. Драконы слишком ценили личную свободу. Один раз они могли пойти навстречу своему властелину небес, но это было исключением, подарком тому, кого они уважали. В одном из переулков, отходящих от главной улицы, мы заметили вывеску постоялого двора со странным названием «Подлый сурок». Хихикнув, свернули туда. Сняли номер, решили сразу же заказать ванну, ужин, а потом, если будет еще не слишком поздно, пойти погулять по городу. Комната оказалась на верхнем этаже 4-этажного трактира, окнами на запад. Я уселась на широкий подоконник распахнутого окна и стала смотреть на крыши, окрашенные лучами заходящего солнца, сочный терракотовый цвет. Красиво! Бель, а знаешь, что в закатных лучах ты рыжая? Ага, внутреннюю сущность не спрячешь. Покошачьи прогнулась и потянулась, довольно глядя на замершего с поднятой ногой на полушаги Ти. Сапфировые глаза потемнели, и я знала, что это значит. Блондин шагнул к подоконнику, сел рядом и притянул меня к себе на грудь. — Бель, ты огонь! — Ти, не боишься, что мы так вывалимся из окна? — Обижаешь. Забыла, что мы летать умеем? — Ой, а давай ночью полетаем над Тарганом. Мы давно не летали. Ну да, больше недели. Ужас. Хотя, помнится, в последний раз ты чуть не заснула на лету. Подколол меня эльф. В дверь постучали. Щелчком мы вернули себе уже привычный вид наемников и сняли запирающее заклинание с двери. Двое слуг втащили в комнату огромную деревянную бадью и, поставив, накинули на край ванны чистую простыню под головник. За ними вошли еще несколько человек с курящимися паром ведрами в руках. Все было сделано быстро, споро, аккуратно. Последний уходящий поймал в воздухе брошенную Ти серебряную монету и сказал, «Ужин будет подан через час. Хотите поесть в комнате или спуститесь вниз?» Ти посмотрел на меня, я на него. «Здесь!» — хором сказали мы. На лице слуги мелькнуло понимание. Молодожены. Мы снова переглянулись и хихикнули. А потом восстановили охранное плетение на двери и сбросили мороки. Увы, до молодоженов нам было еще как до неба. Ти снял сапоги, растянулся на кровати и уткнулся носом в стену, предложив мне купаться первой. Я попробовала начать ныть, прося помочь с мытьем волос, но в этот раз Тиану не поддался, только пообещал расчесать меня после ванны. — Ти, ты на меня за что-то обиделся? — Бель, просто я все же не железный. Иногда меня начинает тянуть к тебе слишком сильно, понимаешь? Честно говоря, я и понимала, и не понимала. При том, что мы все равно собирались пожениться, и при том, что ради Нары я бы точно держала себя в руках и под щитами. Почему нельзя быть близкими друг к другу? Насколько это возможно? Потому что однажды я не удержусь и уговорю тебя перейти черту. Мягко послал мне мысль Тиану. А за мыслью пришли его чувства. Меня накрыл вал желания, жара, жажды. Я выгнулась дугой, запрокинув голову, и беспомощно застонала, чувствуя, как вдоль позвоночника вниз горящим языком течет лава и огненным водоворотом закручивается внизу живота. Послышался драконий рев. Волна схлынула, оставив меня ошарашенно хлопать глазами на лужу, которую я сама, того не заметив, выплеснула из бадьи. «Харш в брых, фрек!» — выразила я свои эмоции. «Бель, где ты такого набралась?» — ошеломленно вытаращился с кровати жених. «От тебя сегодня услышала. Кстати, что сия значит?» — поинтересовалась я. «Ситуацию это описывает довольно точно», — хмыкнул Ти. Я несколько раз медленно вдохнула и выдохнула, замедляя сумасшедший стук сердца. «Прорвемся?» — чуть жалобно спросила я, взглядом высушивая море разливное на полу, пока внизу не набежали пострадавшие от потопа. «Прорвемся!» — улыбнулся Тиану. «Ты еще будешь и драконом, и моей добычей!» «Помню, помню! Ты всегда держишь свое слово!» — улыбнулась я. Желание сегодня удовлетворить свое любопытство, посмотрев, наконец, на Ти целиком, улетучилось бесследно. «Не буди лихо!» После ужина мы немножко повалялись на кровати, болтая о том о сём. Потом, когда на Тарган спустились сумерки, накинули невидимость и, оставив на кровати фантомы спящих молодоженов, вдруг тут есть любители подсматривать замочную скважину, выпорхнули в окно. Плана, куда лететь, у нас не было. Цели не было тоже. Поэтому решили сначала облететь город по периметру, посмотреть на все ведущие к нему дороги, а потом исследовать то, что внутри. «Ти, а зачем тут вообще крепостные стены? Конечно, красиво, такое ожерелье из светлого камня, обрамляющее город, но ведь для драконов любые стены не преграда, да и эльфам с их заклинаниями снести магии эти укрепления расчихнуть». «Бель, Тарган — торговый город, на перекрестке дорог. Я читал, что в прежние времена тут было неспокойно. Разбойничьи банды достигали сотни человек, а когда начинались войны между местными лордами, случайно попавшими под раздачу, вообще оставалось закопаться поглубже и носа не высовывать. Изначально стены построили именно купцы, которым нужно было безопасное место для отдыха и торговли. И сейчас они не бесполезны. Посмотри, со всех сторон тут предместья. Контролировать всю округу даже в темное время суток не удалось бы никому. А в городской черте, закрыв на ночь ворота, они справляются. Не знаю, как сейчас, но раньше Тарган считался безопасным городом». На этом разговор на лету пришлось закончить. Нас атаковала огромная стая летучих мышей, живущих под крышами крепостных башен. Оказалось, что невидимость мышам не помеха. Они ориентировались в пространстве не визуально, а каким-то иным способом. И сейчас десятки мелких мохнатых тварей с пронзительным писком налетели на нас, решив, что мы собираемся покуситься на их гнездовье. Вспомнив кузена Ру, я поспешно расширила свой щит так, чтобы он прикрыл одежду, и послала совет сделать то же самое Ти. Тот хмыкнул и кивнул. Наконец, мыши отстали, с победным писком исчезнув в сумраке. Облетев город по кругу, мы насчитали 5 ворот. Четверо выходили на большие дороги, ориентированные почти точно по сторонам света, а пятый вели к каменоломням. Все проходы, кроме одного, были заперты на ночь. Для тех, кто срочно хотел попасть в город или выехать из него, оставались южные ворота, на которых усиленный отряд стражи досматривал страдающих бессонницей и тягой к перемене мест в темное время суток. Сейчас стражники увлеченно шерстили какой-то припоздавший купеческий караван. Завершив круг, мы полетели назад в Тарган. Как же здесь красиво! Почти на всех фасадах домов в центре города горели факелы или масляные лампады, подсвечивая мерцающий в их свете янтарный мрамор. Налюбовавшись видом сверху, мы приземлились около журчащего фонтана в небольшом тихом сквере. «Погуляем пешком?» — предложил Ти. «Давай. Только не очень долго, я уже спать хочу». Сбросив невидимость и приняв привычный вид молодой пары, двинулись в ту сторону, где огней было больше всего. Слышались музыка, и по улицам сновал народ. «Странно. Почти не видно гуляющих женщин. Одни мужчины. Прости, Бэль. Думаю, нам стоит повернуть назад. Я не туда тебя завел», — хмыкнул Тим. «А и где мы?» — поинтересовалась я. «Похоже, здесь есть огромный веселый квартал. Ну, там и горные заведения, дома с девицами», — смущенно начал объяснять эльф. «Тебе здесь точно не место. Да и я тут ничего не потерял. Поворачиваем?» Ни к азартным играм, ни к женщинам у меня интереса не было, поэтому я немножко с любопытством покрутила головой и кивнула. Мы развернулись и нос к носу столкнулись с компанией из дюжины поддатых мужиков. Послышались возгласы. «Что, подружка, раздумала веселиться? Давай развеселим!» «Ти, — послала мысль я, — может, мне пару бородавок на нос посадить и добавить годиков 50, чтобы не приставали?» «Перебьются», — отреагировал эльф. Внимательно посмотрел на компанию, и та почему-то примолкла, начав топтаться на месте с ноги на ногу. Мы спокойно прошли мимо, а потом Ти затянул меня в темный боковой переулок. «Что ты с ним сделал?» «Ничего особенного. Принял на вооружение твой гениальный ход с пиратами. Правда, смягчил последствия. Сейчас они все дружно почувствовали, что выпили слишком много пива», — хмыкнул вредный эльф. «Научишь?» С надеждой поинтересовалась я. «Если я возьмусь за дело сама, у них или колики начнутся, или ревматизмом скрючит. Так что лучше научи». «Тссс!» Неожиданно остановил меня Тиану. «Я что-то слышу. Кто-то плачет». Я замолчала и прислушалась, вглядываясь в темноту. Ничего. Хотя вот, всхлип оттуда, из-за забора у темного дома справа. Мягко оттолкнувшись от земли, мы перелетели ограду. Я включила магическое зрение. Никакой защиты на доме не было, уже хорошо. Всхлипы раздавались из заколоченного подвального окна. Ти, намагичив на руки панцирь, с легкостью отодрал доски, и мы проскользнули внутрь. Что тут делают эти две связанные, зареванные девчонки? Кинжалом я разрезала веревки на руках и ногах, потом вытащила у старшей тряпку кляп изо рта. «Давайте. Разомнитесь и пойдем отсюда. А пока расскажите нам, что произошло». «Мы сами не знаем». Старшая, отплевываясь от огрызков тряпки, старалась держать себя в руках, хотя было видно, что девушка на пределе. Начни я ее сейчас жалеть или утешать, и она разревется так, что не остановить будет. «Так, спокойно. Сейчас медленно. Вдох, выдох, вдох, выдох. И растирайте запястья и лодыжки. Успокоились? А теперь быстро наружу и рассказывайте, где живете. Куда вас проводить?» Девушки оказались дочерьми зажиточного ремесленника-обувщика. Сегодня они вместе решили сходить на ярмарку, выбрать ткани на новые платья к лету. Да, они знали, что лучше по городу девушкам одним не ходить, это опасно. Мы с Ти удивленно переглянулись. «Это что еще за напасть? Но они же пошли средь бела дня и вдвоем, а потом очнулись связанными в темном подвале. Развязаться сами не смогли. Во рту у Марлы, старшей, был кляп, а младшая, Молли, сначала звала на помощь, а потом просто плакала. Когда пришли мы, девчонки уже потеряли надежду. Ти сосредоточился, читал воспоминания Марлы. Я последовала за ним. Да, в городе уже больше года пропадают девушки и молодые женщины. И из пропавших не нашли никого. Исчезло больше 30 человек. Начальник стражи заявляет, что ведет розыск, но никто уже не верит, что он кого-то найдет. Сейчас женщины ходят по Таргану только в сопровождении родственников или охраны. Последние воспоминания Марлы они с Молли покупают на ярмарке у веселой румяной торговки сладка горячие пирожки, потом чернота и подвал. И еще чей-то голос. Ту отдадим магу, а эту можно будет взять себе. Упс, тут еще и маг какой-то. Проводив девушек до дома и сдав с рук на руки взволнованным родственникам, мы вернулись в подлого сурка. Вот тебе и красивый город Тарган. И тут свои тараканы, причем призовых размеров. Что делать будем? Разбираться. Сейчас посоветуемся с Саром, на всякий случай он должен быть в курсе происходящего. Может быть, этот маг и ерунда, а может, мы столкнулись с чем-то серьезным. И придется задержаться в Таргане, пока не найдем, кто и зачем похищает женщин. Так оставлять это нельзя. А сейчас, любимая моя, давай спать. Я прильнула под одеялом к теплому боку Тиану, чувствуя, как его рука прижимает меня все теснее. Вдохнула такой родной запах его волос. Ти, а это правда, что твоих дракона и единорога зовут одинаково? Ну, не совсем. Дракону больше нравится шторм, а единорогу ветер. А что? Значит, мои безобразят. И меня путают. Они обе хотят, чтобы я их звала Нарой. На краю сознания фыркнули и рыкнули. Вот хулиганки. Белль, если не хочешь просыпаться с чешуей на попе и лошадиным хвостом, держи их в рамках. Поняли? Обратилась я к зверинцу. Даю день, чтобы решили, как кого зовут. Раздалось разочарованное сопение. Поутру Тиану приснился кошмар. Я проснулась в рассветном сумраке от того, что эльф метался по кровати и звал меня. Светлые пряди рассыпались по подушке, обычно ясное лицо было искажено страданием. «Ти, Ти, очнись! Что с тобой?» Я теребила его руку, гладила волосы, пока он не успокоился и не распахнул наполненные тревогой глаза. «Белль!» Тиану прижался ко мне, обнимая крепко-крепко, вгляделся в мою заспанную физиономию, стал целовать. «Мне приснилось, что ты в беде!» «Ти, я тут, все в порядке!» «Не в порядке!» Жених еще затуманенными глазами смотрел на меня. «Помнишь, я говорил, что мне снился тревожный сон накануне дня, когда тебя похитили на охоте? Возможно, это моя небольшая доля семейного предвидения. И значит, тебе в ближайшее время будет грозить опасность». Не слушая моих возражений, Тиану связался с Саром и получил ответ, после которого заметно повеселел. «Скоро будут». Похоже, Ар уже был в пути. Эти сумасшедшие эльфийские кузены все же притащат меня к озеру полумесяца на руках. К завтраку я собиралась как на поле боя. Амулеты и брошки для связи, браслеты вызова меча и идентификации зелий, цепочка-маяк, щиты и фильтры. Я не протестовала, понимая, что не имею права рисковать напрасно и что должна делать все возможное, как для собственной безопасности, так и ради спокойствия друзей. Все же я надеялась, что позавтракать нам дадут спокойно. Есть мне хотелось, и даже очень. Далее. Потом, окончательно проснувшись, немного успокоившись и даже слегка расслабившись, мы вышли в город. Решили сначала познакомиться с начальником городской стражи, затем прогуляться по торговым рядам и ментально прослушать всех, кто покажется подозрительным. Выяснив у прохожих, где размещается стража, отправились туда. Местный оплот правопорядка, серый трехэтажный каменный особняк с решетками на окнах, внушал бы почтение. Если б не одно «но». Рядом с входом красовалась знакомая нам лакированная карета с вычурным гербом. «Неужто это транспорт местного начальника?» Ти уставился на пару стражей, выходивших из дверей. «Угу, так и есть. Ну что, зайдем к нему, побеседуем?» «Давай отложим этот приятный визит на потом, а? Раскрываться тут я не хочу, а идти в таком виде тоже нельзя. Ты не забыл, что вчера было? Белль, смотри, а кто это такой? Ти кивнул в сторону худощавого молодого человека в темной одежде, вышедшего из дверей караулки. А знаешь, это первый помощник нашей важной птицы. Давай последим. Как оказалось, заместитель начальника стражи отправился обедать в ближайший трактир средней руки. Мы зашли следом и пристроились у стойки, заказав по чашке горячей тайры и десяток пирожков с мясом. Пока ждали еду, Ти покопался у сыщика в мозгах. «Хоть бы амулеты о чтении мыслей носили, а то даже неинтересно», — вздохнул эльф. «В общем, дело такое. Его имя — Гвиан Тер-Эдер. Он на четверть эльф, поэтому выглядит моложе, чем есть на самом деле. В следующем году ему будет 50. Служит тут давно, считает себя профессионалом. Честен. Рассчитывал занять пост начальника стражи, но из столицы прислали нашего знакомого, Тарика Тер-Варкуса. Гвиан сильно переживает из-за исчезновений молодых женщин, но ему связывают руки. Рапорты ложатся под сукно, об обвалах каким-то образом становится известно. Два осведомителя были найдены мертвыми. По-моему, стоит подойти познакомиться, — подытожил мой жених. Тер-Эдер сидел за столиком в одиночестве, поэтому мы, взяв наши чашки с тайрой и тарелку с пирожками, просто попросили позволить нам присесть и составить обедающему сыщику компанию. Тот удивленно поднял взгляд. Похоже, среди местных добровольно идти на контакт со стражей принято не было. Осмотрев нас, Гвиан сухо улыбнулся, кивнул и тихим голосом поинтересовался, чем обязан обществу столь приятных молодых людей, или вы подсели ко мне случайно? И да, и нет, — отозвался Тиану. Мы и прибыли в ваш город только вчера. И вчера же вечером стали свидетелями странного случая. Но поговорить об этом нам хотелось бы не здесь, а там, где не будет лишних ушей. — А почему вы решили обратиться именно ко мне? — поднял темную бровь Тер-Эдер. — Причин две. Дело в вашей репутации и в том, что во мне тоже есть доля эльфийской крови. Выдал чистую правду Тиану, глядя Гвиану в глаза. Тот кивнул и скороговоркой назначил встречу через час. Мы доживали пирожки, раскланялись и ушли.